Часть вторая. Прогулка. Глава первая. Крохотный плафон на переборке отсека почти не дает света. Его тусклое красноватое свечение играет на неуклюжих фигурах, зажатых страховочными скобами, замысловатыми темно-фиолетовыми переливами. Сидим спинами друг к другу, плотно, как сардины в банке, набитые внутрь Томми, бронированной амфибии, БМП морской пехоты. 10 человек, отделение морских пехотинцев, плюс механик-водитель и башенный стрелок, как один, беззвучно молятся своим богам в абсолютной тишине. Только плавное покачивание нашей тесной жестянки говорит о том, что мы куда-то движемся. Сквозь многослойную броню корпуса и герметичные шлемы не слышно ни шума волн, ни гула судовых двигателей. Но вибрация мощных машин передается нашим спинам через все слои защитной амуниции и гигроскопического белья, в которое мы укутаны, словно огромные жуки-переростки, с жестяными сине-зелеными панцирями. И мы ловим эту вибрацию, слушаемся в нее всем телом и ждем изменения ее ритма. И он меняется. Качка ослабевает, делается почти неощутимой. Палуба под ногами уже не вибрирует, она трясется мелкой частой дрожью, от которой стучат зубы и зудят кончики пальцев. Без всяких тактических блоков знаем, что десантный корабль включил нагнетатель и поднялся над водой на воздушной подушке. Напряжение в отсеке достигает максимума. Ложное ощущение безопасности за многими слоями брони, переборок, корабельных бортов, палуб никого не обманывает. Мы здесь, прижатые в жестких ложементах, как галерные рабы, прикованные к своим лавкам, облаченные в тяжелые доспехи боевых костюмов, навьюченные десятками килограммов амуниции и боеприпасов, ждущие мгновенного перехода от тьмы к свету. И так же, как те рабы, мы идем ко дну вместе с нашими высокотехнологичными плавучими гробами и медленно умираем в темноте заполненных прибрежной водой отсеков, дыша через шашки регенерации. Потому что десантный корабль теряет свою маневренность при подходе к зоне высадки, когда поднимает свою тушу над водой на воздушной подушке. Потому что противник обычно ведет интенсивный огонь, препятствуя высадке. Потому что под огнем некому спасать затонувшие суда и эвакуировать морпехов, замурованных в десантных отсеках. Потому что мы знаем, что пока не рухнут на мокрый песок носовые аппарели, и зверюга Томми не вырвется с ревом на свежий воздух из тесноты трюма, мы – идеальные мишени и стопроцентные кандидаты в покойники. Включаются тактические блоки. Скосив глаза, наблюдаем за переливами зеленых меток, мельтешащих комментариями. Оживает наушник. Голосом взводного он запрашивает готовность экипажей. «Лось 0. Здесь Лось 3. Готовность подтверждаю». Тут же отзываюсь я, разлепив сухие губы. «Лось 0, здесь Лось 2, готовность подтверждаю». «Лось 0, готовность подтверждаю». Вслед за мной докладывают командиры остальных отделений. «Лось 0, Лосям 1, 2, 3, готовность 60 секунд, включая отсчет», — доносится голос Бауэра. Тактический блок послушно сыплет белыми числами, стремящимися к нулю. «Заводи», — командую механику по внутренней связи. Томми взрыкивает движком, выбрасывая в трюм транспортера струи паровых выхлопов. «Экипаж, готовность 30 секунд, сообщаю отделению». В полутьме возникает смутное шевеление, сопровождаемое лязгом закрепленного в бортовых захватах оружия. Гудит над головой привод башни, задирающий ствол орудия вверх на максимальный угол. С резким клац-клац-клац проворачивается за моей спиной оживший механизм подачи снарядов. Фигуры снова замирают, расставив ноги и стиснув зубы в ожидании зубодробительного удара. Холодный пот пропитывает наши напряженные спины, стекает по лбам. 4, 3, 2, касание, сообщает взводный. «Тормоза долой, подъем!» — кричу я чуть громче, чем следовало. Утробный рев Томми заполняет каждую клеточку наших тел. Мы чувствуем, как палуба плывет под нами, как наша бронированная коробочка повисает в воздухе и дрожит в нескольких сантиметрах от стального настила. Сигнал открытия отсека врывается в уши нудным комариным писком. Мы не видим, но знаем, четко представляем, как рушится на песок тяжелая аппарель. «Механик, вперед! Башня огонь по готовности!» — ору я в ларингофон. И Томми выпрыгивает на свободу. Ревя движками на форсаже, он проносится в воздухе над ребристыми наклонными листами, врезается днищем в берег так, что у нас клацают зубы и трещат многострадальные позвонки, подпрыгивает, идет бортом вперед, неуклюже покачиваясь, выравнивается и, крутя башни, мчится прочь от воды. Подальше от замершей у уреза туши десантного корабля, разъявившей черную пасть, из которой выпрыгивают и выпрыгивают все новые коробочки. И в вихре песка из-под юбок нагнетателей расползаются в линию и ползут к зеленому частоколу джунглей, что поднимается впереди нас стеной утреннего тумана. И мы, наконец, облегченно выдыхаем регенерируемый воздух внутри своих закупоренных наглухо бронекостюмов. Стук и щелчки по внешней броне, на наше счастье, не пули и не осколки. Это разлетаются из-под соседних машин мелкие камешки прибрежной гальки. Мы молча сидим, боясь говорить из риска пооткусывать языки, и сжимаем стволы коленями. и только головы наши, похожие из-за шлемов на круглые головы огромных доисторических тюленей, мотаются туда-сюда в такт рывкам и прыжкам нашего транспорта. Отслеживаю на тактическом блоке наше положение, запрашиваю разрешение взводного к высадке. «Лось 0, лосям 1, 2, 3, высадка по готовности», — шуршит голос в наушнике. «Отделение к высадке, механик, малый ход, десантирование», — кричу я. «Отделение к машине, цепью, марш!» Томми дергается, как припадочный, резко сбавляя ход. Распахиваются кормовые люки, впуская в нашу железную берлогу ослепительный утренний свет. Горохом мы сыплемся в сияющее жерло. В рев воздуха под ногами, в пар выхлопов, сходу разбираемся в цель и неуклюже бежим, глубоко погружая ботинки в толстый слой разноцветных округлых камушков. С трудом поспевая за нашей коробочкой, волочем на себе кучу всякого нужного и ненужного барахла, дышим ртом, глотаем воздух, как густой кисель, и никак не можем надышаться. Слева, справа от нас, немного впереди и сзади, уже выстроились и подпрыгивают на берегу вслед за ревущими монстрами такие же редкие цепочки из теряющихся в тумане сине-зеленых жуков с палочками оружия перед собой. Низко над берегом, глуша нас своим грохотом, то и дело проносятся двойки москита, штурмовиков из авиакрыла дивизии. Из тумана позади на берег выбрасываются все новые и новые туши китов десантных кораблей. Распахивая огромные черные пасти, они вываливают на песок длинные стальные языки. И я чувствую себя частью огромной, непобедимой машины и понимаю, что ничего не может противостоять такой мощи, и что я часть этой мощи. И мощь эта имеет имя, и имя ей 2-й полк 13-й дивизии корпуса морской пехоты, его величество императора земной империи, планета базирования Шеридан. Мы достигаем границы джунглей, нашей точки назначения, и согласно вводной, спешно зарываемся в землю, сооружая брустверы из набитых песком мешков и остервенело, вгрызаясь в твердый красноватый грунт пополам с корнями. Мы с наслаждением сбрасываем с себя в кучу тонны барахла и, обливаясь потом в лучах поднимающегося тропического солнца, под прикрытием пулеметчиков и башенных орудий долбим землю стальными лопатками и рубим виброножами толстые змеи корней, отрываясь лишь за тем, чтобы хлебнуть подсоленной воды из мягкой пластиковой фляги. Я вместе со своими бойцами, покрикивая и подгоняя их, расстегнув броню и подняв лицевую пластину, ковыряясь в земле, больше для поднятия их духа и своего авторитета, чем с пользой для дела. Хотя долбить на влажной жире землю в мои 43 удовольствие еще то, несмотря на работающие на полную мускульные усилители. Водители выкатывают из грузовых отсеков страхолюдного вида кроты, и те надсадновоют, орудуя вращающимися резаками и выбрасывая позади себя фонтаны измельченного грунта. Через пару часов с небольшим наш взвод закапывается по самую макушку, опоясывает свои позиции минными полями и датчиками слежения. Оборудуют ходы сообщения, устраивают глубокие капониры для Томми. Мы занимаем оборону и лежим в сырых земляных ячейках, напряженно всматриваясь поверх стволов в зеленые сумерки перед собой. А где-то левее и сзади нас, выстраиваясь в колонну, идут и идут в глубину латинской зоны, по проделанной инженерами просеке ревущие боевые машины, вперемешку с грузовиками обоза. Это продолжает развертывание наша 13-я невезучая дивизия.